Журавли. В семье Газдановых из села Дзаурикау в Северной Осетии было семеро сыновей. Один погиб в 1941 под Москвой. И еще двое при обороне Севастополя в 1942. От третьей похоронки умерла мать. Следующие трое сыновей Газдановых пали в боях в Новороссийске, Киеве, Белоруссии. Сельский почтальон отказался нести похоронку на последнего, седьмого сына Газдановых, погибшего при взятии Берлина. И тогда старейшины села сами пошли в дом, где отец сидел на пороге с внучкой на руках. Он увидел их, и сердце не выдержало. В 1963 году в селе установили обелиск в виде скорбящей матери и семи улетающих птиц. Памятник посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением от этой истории он написал стихотворение на своем родном языке по-аварски. Перевод на русский язык сделал Наум Гребнев, известный переводчик восточной поэзии. Он учился в Литинституте с Гамзатовым после войны и дружил с ним. Этот перевод многим знаком. Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьей окликая всех вас, кого оставил на земле. Стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу. Он обратился к Яну Френкелю и попросил сочинить музыку для песни на эти строки. Бернес уже был болен раком легких, и после того, как он услышал музыку Френкеля, стал всех торопить. По словам Френкеля, Бернес чувствовал, что времени у него осталось мало, и хотел поставить точку в своей жизни именно этой песней. Он уже с трудом передвигался, но тем не менее 8 июля 1969 года сын отвез его на студию, где Бернес записал песню «Журавли» с одного дубля. Это была последняя запись Бернеса, он умер через месяц. По материалам группы ВКонтакте «Про History».